Урок первый. Задание первое. Добро пожаловать. Новая станция метро открывается 1 января. Уважаемые покупатели, лекарства продаются только по рецепту. Внимание! Книги выдаются только по читательским билетам. Купите нашу книгу. Вы узнаете, как готовятся национальные русские блюда. Посмотрите нашу передачу. В ней рассказывается, как создавался первый космический корабль и как формировался первый отряд космонавтов. Уважаемые пассажиры, в нашем самолете курить запрещается. Уважаемые пассажиры, проездные билеты продаются водителям только на остановках. Уважаемые студенты и школьники, на наши летние курсы русского языка принимаются все желающие. Приглашаем вас в букинистический магазин на Арбате. Здесь принимаются и продаются старинные книги, альбомы и открытки. Уважаемые клиенты, в нашем банке обменивается валюта всех стран.